Светлана Ронина. Когда такая женщина заходит в комнату, само собой хочется встать. Светлана Ронина была прекрасна в своей печали. Безупречно одета, причесана и накрашена. Как будто она собиралась на лакшери-вечеринку, а не к следователю на беседу. «Прежде чем вы начнете задавать мне вопросы», начала Ронина голосом Аленушки, «мне бы хотелось сказать, что я понимаю, что кто-то решил, что мы виновны в смерти семьи Облачных и вознамерился нам мстить. Я также осознаю, что в наших интересах, чтоб убийцу Марьяны нашли как можно быстрее. Поэтому вы можете задавать мне любые вопросы. Я отвечу на все». «Это просто замечательно. Так мы не будем тратить время. Ни свое, ни ваше. Расскажите мне, пожалуйста, кто из вас 3 года назад первым понял, что это отравление? И кто предложил все представить под самоубийство?» Это те вопросы, на которые не было ответов ни в папках следователя Сан Саныча, ни в отчетах частного детектива. Исходя из этого, тот, кто устроил данное представление, очень хотел посмотреть на реакцию каждого участника при реконструкции данного события. Скорее всего, потому что он тоже этого не знал. «Ну, начну с того, что я до сих пор считаю, что это было массовое самоубийство. Просто они решили это сделать на наших глазах. Или...» Светлана замялась. «Продолжайте, Светлана, мы же договорились быть предельно откровенными. Как вы сами заметили, это в ваших интересах». Васечкин боялся, что она сорвется. Светлана Ронина думала 5 минут или по-женски делала вид, что сомневается. Но потом решилась и сказала: «Или Татьяна убила своего мужа, а потом покончила с собой». На одном дыхании произнесла она. «Как вы думаете?» – осторожно начал Петр. «Какие основания были у Татьяны Облачной для убийства своего мужа?» «Мне бы не хотелось сплетничать», – замялась Светлана. «Это не сплетни, это показания. И это, в конце концов, ваша безопасность», – напирал на нее, как танк, следователь. «Александр постоянно изменял Татьяне. Она в Париже с Егором почти круглый год, а он в Москве один». «Ну, если это было постоянно, тогда почему трагедия произошла именно сейчас?» «Потому что он влюбился как мальчишка, по-настоящему. И предмет его обожания не позволял ему к ней прикасаться, пока он женат. Это настолько снесло ему голову, что ему стало плевать на 20 лет брака, на совместного сына, на совместный бизнес. Мне кажется, что Татьяна не смогла этого пережить», — закончила Светлана, вытирая уголком платка совершенно сухие глаза. «А откуда вам известна вся эта информация?» — спросил Васечкин. «Мне в тот злополучный день открыла свою боль сама Татьяна». «И кто была эта пассия? Она вам тоже рассказала?» У Васечкина понемногу складывались события в ряд. «Нет, вот этого она мне не говорила. По-моему, она и сама этого не знала. Александр держал это в строжайшем секрете. Уж очень он был влюблен в эту даму».